Знай, это навсегда зашито глубоко. Это часть меня твоя. Я счастлив любить тебя, пусть сильнее, чем хочешь ты. Я по-другому не могу. В мыслях и словах, во снах.